Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 120. Переезд. Муфань очень хотел помочь Сюйдахуану, только вот он был слишком далеко. Пылающий кулак не сможет помочь на таком расстоянии. Более того, вокруг Сюйдахуана очень много монстров, и сложно сказать, выживет ли он. Муфань подумал, что стоит вывести Синься из этого дома. Даже несмотря на то, что он маг, ему не стоит в открытую мешать монстрам. Маги среднего уровня уже достаточно сильны, чтобы мгновенно убивать зверей. Проблема в том, что звери могут позвать главаря стаи, а те совершенно не боятся магов среднего уровня. Однако, не так уж много времени прошло с того момента, как Муфань попал на крышу здания, а более 10 монстров уже были совсем рядом, и еще множество бежало сюда. У мальчика остался только один фолиант, а зверей было еще очень много. Если бы все животные кучно собрались в одном месте, то их можно было бы поразить магией, но это практически невозможно. Муфань, взяв Синься, быстро побежал вниз. Через некоторое время они добрались до заветного виадука. В этом месте военные специально установили темные магические камни, охраняющие территорию от всех монстров, кроме главарей стаи. Начало светать, дул сильный ветер. С виадука был хорошо виден город Бо, окутанный мраком. Время от времени можно было увидеть красивые вспышки магической энергии и услышать вой животных, раздающийся то тут, то там. В мирное время кто бы мог подумать, что с городом может приключиться такая катастрофа. Как оказалось, мир не такой уж спокойный, каким кажется. В мире Муфаня люди часто воевали между собой. Тут же люди воюют с животными. Насколько сильно может измениться город Бо с наступлением следующего рассвета? Смогут ли маги изгнать животных? Муфань не знал ответов на эти вопросы и, крепко обняв Синься, уснул. Мальчику повезло. В этот раз в зоне катастрофы было немного его родных, но ему не может так вести постоянно. Если бы он не успел спасти Синься, то он бы до конца своих дней корил себя. «Синься, мы почти пришли», – сказал Муфань в виде безопасной улицы. Но вот напряжение внутри него никуда не делось. «Да», – ответила девочка, выдохнув полной грудью. «Чувствовать, что ты смог выжить, по-настоящему хорошее ощущение». «Я слышал, что есть своего рода артефакт, магические крылья. Правда, что предмет может помочь превратить человека, который не может ходить, в фею?» – спросил Муфань. «Да, и очень дорогой». «Цена не вопрос. Я умею зарабатывать деньги. Сможем тебе купить такие крылья, какие только захочешь». Ночь прошла тихо и без приключений. Настал рассвет, и солнечные лучи пронзили облака. Свет красиво падал на город. Муфань приоткрыл глаза. Мальчику показалось, что его кто-то звал, но не знал, почему. «Это же подкрепление! Подкрепление, наконец, прибыло! Большая группа Орел! В каждой группе Орел есть маг среднего уровня. Из-за того, что южная часть города Бо сильно пострадала от катастрофы, на получение подкреплений ушло больше времени. Но если учесть, как быстро летела группа и то, что это был Орел, то становилось понятно, что их начальство было очень взволновано. Сложно сказать, были ли в городе Бо маги более подходящие для истребления таких монстров. Отряд Орел стремительно влетел в город Бо и приземлился на смотровую площадку поблизости. Увидев могучих колдунов из отряда, возникало ощущение, что город наконец-то получил нужную защиту. Задача группы Орел предельно проста – уничтожить всех монстров, главарей, стаи. Расправившись с главарями, маги города Бо смогут стереть в порошок всех оставшихся животных. Прошлой ночью большинство колдунов пришлось укрыться в безопасной зоне. Сегодня все маги собрались в небольшие отряды для истребления монстров. В этот раз зачистка монстров длилась уже больше недели. Некоторым животным, возможно, удалось скрыться через канализацию. Но после зачистки они точно не смогут свободно гулять по улицам города. После ликвидации большинства монстров стало намного спокойнее. Только вот город преобразился. Повсеместно можно было увидеть разрушенные постройки и рухнувшие мосты. Везде царил хаос. Дети, уже радостно играющие на улице, иногда находили устрашающие трупы. Город Бонни был похож на тот, каким был еще не так давно. Однако самое большое изменение произошло в умах и сердцах людей. Они боялись повторения такой же или еще более страшной катастрофы. Многие потеряли своих близких. Можно сказать, что город не сильно бы изменился, если бы его не смогли спасти. Муфань грустно сидел в комнате, подтягивая сигарету. Тетя Муфани Мо Цин выжила, чего нельзя с уверенностью сказать о его дяде. О нем ничего не было известно. Имя дяди отсутствовало в списке погибших, но все понимали, что он, скорее всего, уже не вернется. «Правительство города Бог хочет, чтобы нас отправили жить в другие города», – сказал Муфань. «Чувствовать себя как беженцы, бродяжничать, жить по чужим кровам. Я лучше останусь тут, а вы поезжайте», – мрачно ответила Мо Цин. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.